Письмо 85. Милый, дорогой, так много бы надо написать на твое письмо. Изложу самое главное. Премудрость Божия так велика, что и зло Господь обращает в пользу человека. Эта мысль раскрыта многими святыми отцами. Дело вот в чем. Человек может спастись через веру и исполнение всех заповедей. Исполнение их изменяет психику, душу человека, обновляет его, делает человека новым по образу Божию, точнее, по образу Спасителя Иисуса Христа. Самым основным свойством нового человека является смирение. «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен», без которого исполнение всех даже заповедей не только не приближает человека к Богу, но делает даже врагом Божиим, так как если не будет смирения, то обязательно будет гордость. Именно к этому свойству души, я полагаю, применима особенно мысль Евангелия, что сатана, будучи изгнан, скитается вне, а затем, усмотрев, что дом прибран, украшен, но не занят, берет 7 других духов, злейших себя, и водворяется с ними в душе, и бывает последнее для человека горше первого. У преподобного Макария Египетского отношение смирения к прочим добродетелям изъясняется притчей о роскошном обеде, устроенном для царя и вельмож. Но так как все было приготовлено без соли, то есть смирения, то вместо благодарности устроивший обед подвергся только гневу царя. Так без смирения в суе добродетели человека. Без него, то есть без смирения, в душу войдет гордость, с нею 7 бесов, то есть все страсти. При внимании себе, при постоянной борьбе с грехом человеку станет видно, как глубоко испорчен человек и как пронизано все существо человека гордостью. Победить всякое мнение о себе, свое тщеславие, свою гордыню, равносильно победить весь грех. И вот оказывается, что грехопадение человека и могут помочь ему в приобретении смирения, если только человек не будет винить в своих падениях никого и ничего, а обвинить себя, что и есть вполне правильно. Во всем виновен сам человек, а обстоятельства и дьявол только содействуют греху, соблазняют, а окончательное решение принадлежит человеку. Потому он и ответственен целиком. Это подтверждает угрызение совести после совершения греха. Борясь с грехом, живущим в себе, и постоянно впадая в те или другие грехи, человек опытно, а не теоретически, познает свою порчу, свое бессилие и постепенно приобретает смирение. Всюду и постоянно побежденный грехами, он, наконец, в глубоком сокрушении сердца, со слезами припадет ко Господу, сознается от всей глубины души в своей греховности, в своем бессилии самому победить грех, и будет умолять Господа: «Боже, аще хощеши, можешь и мя очистите», — так говорил прокаженный, — «а сам я ничего не могу сделать. Господи, спаси меня! Господи, научи мя творить волю Твою! Господи, изведи из темницы душу мою». Тут только человек познает необходимость в Спасителе, пришествие Его на землю, поймет значение Его жертвы крестной. Тут же человек познает и великое милосердие Божие к падшему человеку, ибо при искреннем раскаянии Господь ограждает человека, снимает с него грех, исцеляет язву в душе, сделанную грехом, и человек на своем опыте познает бытие Божие, промышление его о человеке, познает, что близ Господь к сокрушенным сердцам, что Он воистину врач душ наших, и прочее, и прочее. И таким образом грехопадение, будучи злом, делается причиной величайшего добра. В этом дивная премудрость Божия, как и во всем, во всем. Поэтому, родной мой, не унывай, когда впадешь в какой грех. Обвини себя пред Богом, исповедуй ему свое согрешение, не обвиняя никого. Смирись, познай свою немощь во всем и проси у Господа, чтобы он сотворил в тебе свои святые заповеди. Но это не значит, что ты сам не должен всеусильно бороться. Нужно всеусильно бороться. Надо изучать приемы борьбы у святых отцов. Надо предусматривать обстоятельства, способствующие победе или поражению, и избегать последних, и искать первых. А главное, при возникновении греховных помыслов не переставать от всего сердца вопиять ко Господу о помощи, с сознанием своего бессилия самому победить грех. Далее, если впадешь в грех, то и при совершении греха надо вопиять ко Господу, и, не стыдясь, повергать себя мысленно пред Богом, говоря: «Господи, вот видишь, что я творю, помилуй меня, помоги мне, освободи от власти дьявола». И плачь пред Господом внутри как можно чаще, взывай к Нему, чтобы Он помог тебе во всем, во всей жизни, ибо трудно среди мира сего исполнить заповеди. Почему и плакали древние отцы о людях нашего времени, что много будет погибающих от грехов? Еще есть мощное средство в борьбе со всяким грехом. Как только впал в какой большой грех, иди исповедуй пред духовником. Если нельзя сразу, то при первой возможности, ни в коем случае не откладывая на завтра и далее. Кто часто и сразу исповедует грехи, тот доказывает, что он ненавидит грех, ненавидит плен дьявольский и готов претерпеть стыд при исповедании, лишь бы избавиться и очиститься от греха. И за это получает от Господа не только прощение в совершенных грехах, но и силу бороться в дальнейшем и полную победу, не приобретая и при победе высокого мнения о себе и гордыни. Обрати внимание на это. Везде сети дьявола. Итак, положи начало благое. Борись по силе. Не унывай при падениях, а сокрушайся. Вопи ко Господу. Предусматривай заранее обстоятельства и избегай вредного и опасного. Исповедуйся немедленно пред духовником. Приобретай смирение, вспоминая прошлые грехи, падения и нынешние. И Господь поможет тебе. И ты будешь искусный воин Христов, могущий и другим помочь впоследствии. Не предавайся лености. Если в одном одолеет лень, берись за другое дело. Не оставляй своего маленького правила. Положи себе в правило обязательно, хоть один раз в час, обратиться к Господу и Божией Матери с молитвой о прощении и помощи, а если будет возможность и сила, то и чаще. Господь да поможет тебе молитвами преподобного Сергия и прочих радонежских чудотворцев. Будь мужественен, не опускай рук. Привет от нас. Господь да благословит вас, вразумит на все доброе, оградит от всякого зла. Приобретай смирение и плач сердечный от грехопадений. Обращай все на пользу. Любящему Бога, то есть всей душой ищущему Господа через исполнение Его святых заповеданий, вся поспешествует во благое. Любящий тебя Отец. 15 ноября 1950 года. Пиши о себе. Я тебя всегда помню. С книгами постарайся устроить. Борись. Письмо 86. Мир тебе и благословение Божие, дорогая Лиза. Поздравляю тебя с праздником и с Новым годом. Передай поздравления и пожелания всего доброго всем нашим. Отвечаю на твое письмо. Ты пишешь, что нарушила обязательство не есть до 3 часов дня. Я тебе потому посоветовал не есть до 3 часов, что ты сама много раз говорила, что нет аппетита и ничего ты есть не хочешь, хотя бы совсем не есть. А оказывается, на деле иное. Конечно, за послушание все трудно делать. Одного я просил бы в отношении поста. Соблюдай церковный пост и не ешь поздно вечером. Последняя еда не должна быть ближе 3 часов до отхода ко сну. Все остальное, что я говорю, должна выполнять, если хочешь быть здорова. Внимай себе, познай всю свою немощь до последней глубины. Тогда перестанешь тщеславиться и осуждать кого-либо, а станешь оплакивать себя, как заживо гниющую, смердящую, негодную для Царствия Божия. А от этого плача и молитвы, при постоянном внимании и понуждении себя к исполнению всех заповедей, постепенно будет рождаться в душе тишина, мирное настроение и смирение, при котором только и угодны Богу все труды человека. А без смирения, при скрытой, а тем более явной, гордыне, все наши делания неугодны Богу и вредны для самого человека, как еще более развивающие тщеславие и гордость. Сохрани мир со всеми, избегай осуждения других, считай себя достойной всякого осуждения. Внимай себе, понуждай себя ежедневно исполнять свое маленькое правило. Оплакивай здесь грехи свои, чтобы не пришлось от стыда и муки оплакивать вечно в будущем. Царствие Божие берется силою. Без труда и лапти не свяжешь. Помоги тебе, Господи. Не унывай, если и погрешишь в чем. Но вставай покаянием и хоть ползком, а всю стремись в горний Иерусалим. Мы здоровы. Начинает нам здесь нравиться, особенно матери. Привет всем. Пишите. Никон. 3 января 1949 года. Письмо 87. Мир тебе. Что ты хвалишься тем, что ссоришься с нашими? Разве это поощряется в Евангелии или у святых отцов? Что пользы, если человек мир весь приобретет, а душе своей повредит? Всякая же ссора, немирствие — громадный вред для души. Кто поставил тебя судить других? Знай свои недостатки, оплакивай своего мертвеца. Этого хватит для всей жизни твоей, хотя бы она продолжалась тысячи лет. А ты суешься судить и споришь, беря на себя чужие грехи. Иди и помирись, проси прощения. Знаешь, что сказано? Если придешь в храм и вспомнишь, что некто имеет, и прочее. Не принимает Господь нашей молитвы, если находимся во вражде с кем-либо. В мире место Божие, а где немирствие, там нет Бога, там хозяйничает сатана и вывалит нас в грязи. Поклон отцу М. Прошу его святых молитв. Поклон и благодарность отцу С. за память и молитвы о мне. Я его всегда поминаю. Всем привет и благословение Божие. Никон. 1949 год. Письмо 88. Дорогая, мир тебе. Твои письма получил. Прости, что не ответил сразу. Наши расскажут о здешней жизни. Нового нет ничего. Не ругайся со Скворцом. Секретов я ей никаких не открывал. А слова «не кляузничай» можно и так говорить. У меня нет привычки этой. Прости, если где в чем проговорился. Пусть ее делает, как знает. Оставь ты ее в покое. Что тебе пользы вредить душе своей, терять мир из-за пустяков? Будь здоров, больше молчи, терпи, не тщеславься, помни о смерти и о том, что ожидает там. Н. не знаю, что сказать. Если может остаться так, как было до сих пор, то это лучше всего. Пусть со смирением объяснит своим, что она не может пойти на службу, что это может ей очень повредить. А если создадутся невыносимые условия дома, то и не знаю, что сказать. Пусть просят у Господа устроить ее жизнь по его святой воле. Там будет лучше всего, где есть воля Божия, и где человек будет стараться исполнять святые заповеди. Никон. 18 мая 1949 года. Письмо 89. Дорогая, получил твое письмо. Спасибо за него. Находя в себе море грехов, надо изливать из сердца в это море реки сокрушений, воздыханий, плача. Если со вниманием читать понемногу, если есть свободное время, псалтирь, то человек все время будет в беседе с Богом и ощутит сердцем присутствие Божие. От этого молитва и само псалмопение будут горячее, внимательнее, глубже затронут сердце, появится большее благоговение, страх Божий и прочее. Ибо заставить себя среди суеты непрестанно творить и краткую молитву почти невозможно нам. Старайся, чтобы больше не было ни больших несчастий. Будь смиреннее и не высокомудрствуй, не осуждай, не услаждайся ничем, особенно бесовскими похвалами. Тогда не будет несчастий, а иначе не вылезешь. Сей род бесовский изгоняется постом, молитвой и смирением. Без этой Святой Троицы, добродетелей, ничего не сделаешь. Будь здорова. Господь да благословит тебя. Борис, не спи. Проснешься на том свете не в брачной одежде. Тогда узнаешь, какую участь получишь. Привет нашим. Я очень недоволен О.М., что она не сказала, в каком состоянии находилась всю зиму Г. Она еле жива. Меня упрекает совесть, что я как-то забросил ее. Она мне писала, но мне казалось, что она преувеличивает и, мол, хочет разжалобить. Этот случай мне лишний раз подтверждает, что надо слушаться своего внутреннего голоса, а не окружающих. Прости меня. Пиши скорее. Жду ответа. Никон. 3 июня 1949 года. Письмо 90. Привет тебе и всем нашим, и благословение от Господа. Получил твое письмо и ничего не понял. Куда К.А. ходила и прочее. Что значит приписка рукою В., что Р. не приедет и прочее. А прямо говоря, меня это мало интересует. Хуже гораздо, что у тебя нет мира с сестрами и матушкой В., что и у них какие-то, по твоим словам, подозрения и задние мысли. Сами виноваты каждый за себя, что скрывают свои мысли, утаивают положение свое и прочее, а во тьме заводятся всякие гады. Все вы достаточно понимаете, что хорошо, что худо, а раз делаете сознательно по-худому, то сами себя и наказываете. Если тебя не отягощает В., то пусть он и погостит у тебя, если наши пригласят. Пусть и туда идет, куда угодно может идти и погостить, но только по приглашению. Я пока не могу его к себе взять, потому что у меня сейчас трое гостят и суеты хватает, а жду еще двоих. Близость родных и знакомых и удобство езды из Москвы тянет всех побыть в деревне, на даче. Всем хочется побыть у меня, так как здесь настоящая деревня. О.М. я не запрещаю идти к нашим. Пусть делает, как знает, как ей удобнее. Лишь бы с Господом и в мире, с верой и простотой. Книги О.М. надо давать. И я удивляюсь, что мать может запрещать давать для чтения. Разве только она считает читать эти книги для О. преждевременно, а давать для чтения и я лично велел. Я думаю, ей доверить можно. Она не утаит. А ты поменьше касайся чужих дел. И еще раз говорю, не ходи оплакивать чужих мертвецов, когда свой в доме, чтобы он не засмердел. Привет всем и благословение Божие. Пиши, да не очень уж мудри, а яснее пиши, если это имеет значение. А если пустое, то нечего время отнимать у себя и у других. Никон. 16 июля 1949 года. Письмо 91. Дорогая, я тебе давно уже послал письмо, в котором была записка для матери и Ша. Получила ли ты? Почему не пишешь? Если получила, то почему не пишешь? Как ты и мать смотрите на мой отказ и вообще на мой взгляд на вопрос об устройстве там и об отношении С к этому? Я уверен, что Господь может всегда устроить своим промыслом так, как мы и не ожидаем, если это будет ему угодно. А пока нет ничего основательного для перемены места мне. Что думают наши? Наверное, они в обиде на меня. Что делать? Надо им подумать и больше подумать о душе. Почему вы не пишете о моей бывшей соседке? Что с ней? Как ее здоровье здесь? Из больницы ее не выписали еще? Я не знаю, почему, но что-то препятствует мне приехать к вам, даже навестить. Хотя бы я и имел возможность сделать это. Теперь уже я приеду после Рождества, если будет нужно и возможно. А вот нужны мне книги некоторые, даже все с этажерки. Если кто приедет, пусть привезут багажом, а также и кресла. У меня пока все благополучно. Опять были цыганки, другие, пытались повторить весеннее нападение, но О и С помешали. Я под носом у них захлопнул дверь, а двое с ребенком внутри остались. Я их потом выпустил. Никон. 1 декабря 1949 года. Письмо 92. Дорогая, письмо твое я получил. Как твое здоровье теперь? Имей в виду, что по слову преподобного Марка Подвижника, все мы на основании непреложного закона духовного еще здесь подвергаемся наказанию за грехи. Да не с миром осудимся. И это еще милость Божия, что здесь получаем возмездие. Поэтому при болезнях и скорбях надо внимательнее просмотреть свою жизнь и искренне покаяться во всем. И тому не согрешать, да не горше ти, что будет. Ша прислала мне от имени прихожан письмо с просьбой дать согласие на переход к вам. Я пишу ей отказ в приложенном здесь письме на ее имя. Передай ей, пожалуйста. Относительно прибавления молитвы Иисусовой при чтении псалтири, твое рассуждение глупое и исходит от врага или лености. По плодам их узнаете их. Я думаю, больше об этом писать не надо. И так понятно. Тебя, конечно, интересует причина моего отказа. В основном я написал, а подробности расскажу при свидании, если будет Богу угодно видеться. Привет всем и благословение Божие. Прошу ваших молитв. Никон. 1949 год. Письмо 93. Дорогая, как твое здоровье, дела, настроение? У меня были некоторые неприятности. Спроси об этом В. Даже думал о переводе в Козельск. Но, во-первых, от этого никуда не убежишь. А во-вторых, есть слух, что теперь не разрешают переходить из одной области в другую. Обещают принять, а может так случиться, уйдешь, а на новом месте, несмотря на обещания, откажут зарегистрировать и очутишься в воздухе. Ни старого, ни нового места не будет. Козельск меня все еще тянет. Однако пока надо, видно, сидеть на месте. А тебе здесь тоже интересовались? Спроси В. Будь очень осторожна в словах и действиях. Остерегайся покупать сомнительное – лес, дрова и прочее. Меня об этом тоже предупредили. Вообще, будь помягче с людьми, не наживай врагов. Терпи недостатки людские. Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Если мы будем милостивы к людям, то Господь в ту же меру будет к нам милостив. Это и значат слова – в ню же меру мерите, возмерится вам. От службы не отказывайся. В чем ошибаешься или погрешишь, искренне кайся пред Богом и людьми, если кого обидишь. Исторгни из сердца пометозлобие. И вот еще что. Старайся и служебные дела, и все делать ради Господа, по заповеди Божией, а не по влечению сердца. Даже и добрые дела только тогда имеют цену пред Богом, когда делаются ради Бога, потому что такова воля Божия, иначе сказать, такова заповедь Божия. А если добрые дела делаются по другим причинам, то они не угодны Господу Богу. О таких-то добрых делах сказано: «Вся правда ваша, яко жеруб поверженный». Надо иметь во всем разум духовный. А если сомневаемся, угодно ли что Господу, то надо помолиться хоть внутри и говорить себе: «Господи, делаю это ради Тебя, полагая, что это угодно Тебе. Вразуми меня, Господи, все делать во славу Твою». И тогда будь спокойна. Не осуждай никого, ибо мы все достойны осуждения от Господа, и Он покрывает грехи наши и прощает нас в той мере, как мы покрываем недостатки ближних и прощаемых. Будь всегда посмирнее, считай себя невеждой, старайся оставаться сзади других, а не лезть наперед ни в чем, ни в словах, ни в делах. Словом, старайся быть незаметной, неслышной, тихой, мирной. Тогда Господь даст почувствовать, что значит мир Божий, превосходящий всякое разумение. Мир, который оставил Господь, сказав ученикам: «Мир мой даю вам, не как мир дает, я даю вам». А ты не имеешь мира, часто нервничаешь, раздражаешься, теряешь здоровье, потому что делаешь и говоришь не ради Бога, а по своим влечениям и страстям. Всегда кайся во всем сразу, как ощутишь ошибку или грех какой, не дожидаясь, когда станешь на молитву. Все покрывай покаянием и осуждением себя. Смиряйся пред Богом и людьми, тогда будешь спокойнее и постепенно достигнешь мира Христова. Будь здорова. Господь да благословит и вразумит тебя. Спасибо тебе за все. Никон, 1950 год. Письмо 94. Мир тебе. Здоровья и спасения желаю тебе. Я послал тебе 22 января телеграмму, что Н. окончательно отказывается от перехода в К. и что хлопотать об этом не следует. Я приехать не мог, так как на два воскресенья, 16 по 29 января и 23 января по 5 февраля, я остаюсь один. Очевидно, моя поездка будет на Фоминой неделе или на следующей по ней. Я думаю, что кроме маленького круга близких, все будут рады, что я не буду в Козельске. Так должно быть. Монашки слишком умны и много знают. Опрочем, безразлично, лишь был бы помоложе и погорластей. Да и нужды там в другом нет. О.С. с отцом М. отлично справятся. Помоги им. Лучше отцу С. и не брать никого, спокойнее ему будет. Мой совет – никого не брать. Передай ему от меня большую благодарность. Привет сердечный и пожелание справиться одному. Во всяком случае, не торопиться брать, а прежде испробовать одному побыть весь год. А раз год целый был один, так почему не побыть и другой год? Если у калужского начальника есть лишние люди, то пусть посылает в Смоленск. У нас имеется 18 мест свободных. И я тоже боюсь остаться один. Давно уж об этом поговаривают. С. здесь понравилось, и она не прочь устроиться и совсем сюда. Почему О. ничего не пишет? Поругай ее за это. Как ее здоровье? И П.М. В. говорил, что она, то есть П.М., была сильно больна. Пиши, как дела там, как здоровье твое. Никон. 1 февраля 1950 года. Письмо 95. Привет всем и благословение Божие. Будь здорова. Господь да благословит тебя и вразумит. Не груби никому, кто тебе разрешил говорить и упрекать отца С., что он не хочет взять будто бы Н. Будь почтительнее с отцом С., а не веди себя за панибрата. Слушайся, не спорь. Можешь высказать свое мнение, но не настаивай очень. Проси у Господа мудрости и выдержки. Не будь умна и своим умом, иначе посрамишься. Апостолы и святые отказывались от всего своего, чтобы приобрести Божие. «Мы имеем ум Христов», — говорил апостол Павел и велел себе подражать. «А у тебя есть черта выскакивать со своим. Везде со всеми смиряйся». Бог гордым противится, а люди тем более. Вот тебе пишешь, нравится Досифей. А чем? Тем, что хоть в малой мере чувствуется смирение, и это действует на людей. А резкость, грубость, крик, настойчивость – все это признаки не смирения, а явной гордости. Подчеркиваю, явной, потому что есть и тайная гордость, которую не сразу в себе познаем. Старайся быть незаметной везде. Сокрушаться в своих недостатках, явных и тайных. Сокрушение сердца восполняет недостаток делания заповедей. Да они исполнены, не угодны Богу, если нет сокрушения. Можно из гордости исполнять почти все заповеди и быть врагом Бога. Прости меня. Трудись над спасением. Дни лукавы, и не знаем, что принесет завтрашний день. Привет О. и нашим. Будь осторожна в покупке дров и леса. Если есть возможность, то заготовляй дрова законным образом. выпиши на учреждение, а если недостаточно, то на жителей, а сомнительных дров не покупай. Тебя будут стараться угробить, поэтому будь осторожна. Выпиши из горторга, а недостающие купишь у колхозников. Будут пользоваться каждой твоей ошибкой. Никон. Письмо 96. Мир тебе и спасение от Господа нашего Иисуса Христа, дорогая. Пора бы тебе знать, что враг не оставит в покое никого из желающих спасения, и, следовательно, борьба с ним до смерти не прекратится. Побороть же его своей силой не может никто. Разрушить дело дьявола и пришел на землю Господь. Он и борется против дьявола и греха с теми, кто всегда призывает его на помощь. Должен и человек противодействовать греху и дьяволу всеми своими силами, употребляя в качестве оружия средства, указанные Господом, апостолами и святыми отцами. Для православного оружием против дьявола являются пост, молитва, трезвение, смирение. Без смирения никакие средства не помогут. Да и Господь самонадеянному и гордому не помогает, и тот неминуемо впадет в разные сети врага. Кто хочет побороть врага, избавиться от страстей, а не борется с ним данным оружием, тот, очевидно, и не победит. Чем смирнее и смиреннее человек, тем скорее избавится от врага. К этому надо добавить, что злопомнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не принимает молитвы от человека, враждующего с ближними, или имеющего злопомнение, и отсылает прежде примириться. А без молитвы, принятой Богом, человек будет один, и, следовательно, враг совсем одолеет его. Да и правильно борющийся не сразу одолевает врага. Для этого надо время и терпение. Борись правильно, старайся быть в мире со всеми. Приучайся к трезвению и непрестанной молитве. Смиряйся пред Богом и людьми. Тогда будешь низлагать исполинов одного за другим и освободишься от плена греховного. Ни один духовник не будет хуже относиться к человеку, искренне глубоко раскаявшемуся во грехах, каковы бы они ни были. Это уловка вражия, чтоб кающийся скрыл свои грехи и не получил прощения. Наоборот, если духовник человек верующий, то станет лучше относиться. Это таинственное свойство исповеди. Относительно тети и других надо помнить правило. Тяготы друг друга носите, и так и исполните закон Христов. М.Н. написал и благодарил. Терпи все упреки, и ругань, и клевету, правильные и неправильные, ибо они полезны, очищают душу от грехов и содействуют росту смирения, если не будешь возражать. Говори, как разбойник, достойное по делам нашим приемлем, помяни мя, Господи, во царстве Твоем. Никаких монашек забирать не будут, кроме тех, у кого длинный язык. Пусть держат его за зубами, если не хотят быть за стенами. Передай М и Н мой привет и благословение Божие. Помню их и желаю от Господа милости им и спасения. Бог тебя простит за все. Следи за собой. Дни лукавы суть, и смерть не за горами. Старайся ежедневно напоминать себе, что скоро предстанешь на суд пред Господом. Что будешь отвечать Ему? Оторвись от мира и суеты его. Прости всем. Сохраняй мир со всеми. Больше сиди дома и не будь праздный, а занимайся молитвой или псалмопением. Немножко читай. Сделай нужные дела с молитвой Иисусовой и с памятью Божией. Кайся, сокрушайся пред Богом за все бесчисленные грехи, и Господь простит все и примет тебя в вечную жизнь и блаженство. Прости меня. Никон. 1950 год.